Блин, я бы сходил на кинки-пати по мотивам «Звездных войн», если честно. А ночью это типа 6-7 вечера, а все, уже кромешная тьма в лесу, реально. И там какие-то тушканчики бегают, ты от них шарахаешься. Это вот лично у меня такой опыт. И ты с фонарем, без фонаря вообще ничего не видно. Идешь, ищешь свою лодку там в темноте. Когда ты устраиваешься в какую-нибудь компанию, довольно редко ты можешь предсказать, что как бы несколько лет спустя мало того, что эта компания обанкротится, но она еще при этом засветится во всех новостях и во всех телевизорах. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Артур Пайкин, тоже из Лондона, на лодке из Лондона. Привет, Артур. Привет, из Энфилда на этот раз я. Как у Артура скрипит лодка сексуально. Это стул. Блин, вот ты себе испортил всю романтику опять. Режиссерский стул с тканью, я на ткани натянутой сижу. Это ты точно продюсер? Да. И, как вы могли догадаться, с нами также Сергей Король. Нетрудно было догадаться, да? Всем привет из Берлина. Вы, наверное, знаете, есть такая страна — Бразилия. Нет. Что-то... Это же мем. Это на Reddit придумали такую страну. Да, там все поддерживают, если ты говоришь, что ты из Бразилии. И, короче, в этой стране есть популярная очень социальная сеть. Может быть, вы про неё слышали, это называется TikTok. Саша, ты фин, правда, ей-богу, натуральный прям. И в Бразилии, ну, как мы все знаем или нет, в Бразилии, соответственно, говорят на португальском языке. И есть еще одна страна, в которой говорят на португальском языке. Это наверное, страна... Португалия, да? Португалия, да. Но, соответственно, в Португалии есть молодые люди. Чем дальше, тем страшнее, Саш. Я уже... Я трусики надел на всякий случай, но потому что ничего хорошего не кончится. И в Бразилии тоже есть молодые люди. Так. И те, и другие люди пользуются социальной сетью TikTok. И, короче, бразильский TikTok очень популярен в Португалии. Проблема в том, что бразильский... Ну, соответственно, бразильский португальский, он отличается от португальского португальского. Бразильский португальский, он как бы считается, что он отпочковался от настоящего, ну, православного португальского давно, и на нем разговаривают только чепенцы. Но, к сожалению, португальская молодежь смотрит бразильский TikTok и начала разговаривать повсеместно, начала разговаривать на бразильском португальском в Португалии. И это скандал. А, как бы родители пытаются, так сказать, откреститься от своих детей. Они говорят, мой ребенок никогда не должен говорить на таком ужасном португальском. А, люди, и, соответственно, когда они, молодежь разговаривает между собой, они разговаривают на, типа, в России, по-моему, был в какой-то момент албанский, да, или что такое? Да, был диалект такой, подонковский сленг. Подонковский сленг. Вот то же самое, только в Португалии. И все просто в шоке. А, и некоторые люди, когда слышат таких людей, разговаривающих между собой, они спрашивают, что а вы, наверное, приехали из Бразилии. А это ужасное оскорбление для коренного португальца. А, да, и сейчас люди не знают, что делать. Но, в общем, происходит так называемая обратная, так сказать, реколонизация, когда язык ушел в какую-то другую страну, там помариновался и теперь вернулся назад на родину и теперь захватывает просто все. Блин, бедные португальцы, как же трудно. Их нужно пожалеть. Да. Меня тоже это иногда здесь с барной культурой удивляет, то, что я в новом месте стою, и я решил проснуться в 11 утра, у меня бывает, мне нужно позавтракать, прихожу в бар, тут только паб рядом со мной, больше ничего нет. Вот захожу в паб, там сидят два мужика, пьют пиво. В 11-12 утра. Я подхожу за барную стойку, говорю, а можно у вас завтраки есть? Нет, только алкоголь, только напитки. Типа завтрак? Ошибись. В пабе обычно тебя покормят. Вот нет. Fish and chips. Ну нет, не fish and chips, это будет... Fish and chips — это отдельные места, именно fish and chips. А в пабе тебя, как правило, покормят с какой-нибудь картошечкой, может быть, какой-нибудь бургер, может быть, какая-нибудь сосиска, jacked potato. Jacked potato — это местная крошка картошка, очень хорошая штука, кстати. Блин, я в Москве любил крошку-картошку, кстати. Это джанк, супер-джанк, но реально вкусный. Да не такой уж он плохой. Ну, картофель вареный с салатом внутри. Какой салат туда положишь? Да. Твои проблемы. Классический британский jacked potato — это, собственно, вот эта картошка с cheese and beans, покрашенный сыр и вот эти вот бобы бобы в томатном соусе. То есть вот классический такой обед британский. Builder Lunch из Builder's Tea. Да, в Builder's Cafe. Про ковид, короче, про ковид. Что у вас там в Германии? Вас все закрыли на замок, и у вас прямо что там? У нас типа очень жарит ковид. У нас типа по 60 тысяч в день зараженных. У нас не очень много умерших, меньше, чем в России, типа в 10 раз. Но все равно прям все очень парятся. У нас 70% привитых людей. И все такие, типа, что за хрень? Почему мы все привились, а мы, типа, у нас ковид по 60 тысяч в день? У нас как бы, у нас есть такие штуки, называются, типа, 3G-регель, 2G-регель, типа... Правило 3G и 2G. 3G — это geimpft, genesen oder getestet. Типа привит, переболел или протестирован. Вот. И немцы шутят geimpft, genesen oder gestorben. Типа привит, переболел или умер. Ну, типа, как бы, да. И вот ты можешь зайти в бар, и ты должен показать QR-код, его сканируют телефоном, проверяют твой ID, и ты садишься в бар, и в баре можно снимать маски тогда, если все, типа, привитые либо переболевшие. Вот, ну, вроде как, типа, не очень помогает, и сейчас какой-то... Немцы вообще очень падки для... до очередей. Если что-то где-то в дефиците, немцы такие возбуждаются, такие, вот, жизненно-то началась. У нас 2 недели назад вообще эти прививки нахрен никому не сдались. Ну, типа, все привились, кто хотели, остальные, типа, просто сидели дома. Ходили, демонстрации устраивали. Да. Ну, типа, да, или дома сидели. А сейчас все такие, типа, о, нужно 3-ю дозу ставить. И все кончили сразу записи к врачам, в центры вакцинации. Немцы в очередях по 4 часа стоят, чтобы 3-ю дозу поставить. Немцы, короче, как они люди Советского Союза, они типа без очередей не могут. Слушай, а у вас там есть какие-то QR-коды или какое-то ограничение для вакцинировавшихся? Да? Да, конечно. Ну, собственно, я об этом сейчас говорил. Типа, ты, если ты не привит или не переболел и не протестирован, ты почти никуда не можешь сходить, только в трамвае прокатиться или в супермаркет, и все. У вас, наверное, точно так же, я думаю. Нет, у нас ничего такого нет. Да ладно. А у нас, нет, есть нюансы. Если ты пошел куда-нибудь на концерт, где там 1000 людей, я не знаю, есть такие концерты, но какие-то концерты у нас производят, то там тебя заставляют показать либо вакцинацию. Ну так, тебе сквозь пальцы посмотрят на твою, ну, PDF-ку, типа, да, на телефоне показанную. А у вас типа не в приложении, да, никаких кодов? Ну, может, у кого-то в приложении, я скачал файл, как обычно, я же не могу приложение. У нас есть NHS приложение официальное, которое может показать твой статус вакцинирования, но в остальном... Ничего такого, да. Yes. Да, мы реально, мне кажется, в Европе одна из самых свободных в этом плане стран, в которой тоже ситуация не супер, но она у нас и вроде получше, чем много где. Fuck you, COVID. Ну, сильно вакцинировались люди, все-таки это, наверное, но это не значит, что нас не ждет через месяц тоже локдаун или еще что-нибудь. У нас на эту тему был небольшой скандальчик вот пару недель назад, то, что в Британии, когда начинается вот этот festive season, приближается Рождество, то разнообразные компании и, ну, как правило, это магазины, какие-нибудь сетевые супермаркеты начинают соревноваться, у кого круче будет реклама рождественская. И вот они начали появляться. Короче, пару недель назад Tesco выпустил свой... Tesco — один из самых популярных и дешевых супермаркетов еды в Британии. Выпустил свою рекламу рождественскую. Она идет 1,5 минуты, такая прям полноценный такой мини-фильм. И там прямо под песню от Queen. Там прям все очень хорошо снято, там все очень бодренько, все куда-то... Ну, родственники, бабушки, дедушки, родители, внуки, все пытаются собраться и как-то все это отпраздновать. И у этой рекламы эта реклама породила просто гигантский бэклэш. У нее она породила хэштег «Бойкот Tesco». Огромное количество людей призвало больше никогда не ходить в Tesco, потому что это, я цитирую, «какая-то фашистская Германия». И все потому, что там на 2 секунды, я не шучу, на 2 секунды в этой 1,5 минуты рекламы, да, на 2 секунды там есть момент, когда, ну, в аэропорту, чтобы тебе, ну, путешествовать, там как бы там появляется Санта-Клаус, и Санта-Клаус показывает, ну, там пограничник или кто там стоит, показывает, собственно, ну, сертификат, то, что у него, типа, ну, есть QR-код, да. А, ну все, теперь я не пойду в Tesco, конечно, жесть какая. И сразу, у этой рекламы на момент то, что мы мы вчера смотрели это нашей командой, было 15 тысяч лайков и 35 тысяч дизлайков, пока YouTube не отменил дизлайки, пока сейчас они исчезнут. Вот, и огромное, просто гигантское количество мнений, статей, то, что типа, как могли, как вы можете это детям показывать? Теско отменили, заканцелили Теско. Блин. Так, а вы там, похоже, что ходите с QR-кодами и не жужжите, да, Сережа? Ну, да, это не жук лапкой потрогал, как в России говорят. Ну, либо, да, ну, как бы, фиг знает. У нас тут тоже так, как, ну, блин, все очень устали, прям вообще, и все не могут ничего понять, типа, что за хрень? Ну, то есть, типа, блин, почему мы все привились, мы все страдали, мы 2 года, блин, жизни не видели, и все равно все растет, и вообще ни хрен знает, что происходит. Вот, и это как бы печалит людей, и это можно понять. Вот, и у нас ожидается очередной локдаун, который будет для всех. Из локдауна вроде бы как выйдут только привитые, они привитые останутся дома должны. Кто-нибудь из вас планирует международные путешествия? Мы планируем международные путешествия, и под это международное путешествие мы планируем получить 3-ю дозу, бустер. Типа сейчас вроде как, если ты идешь в красную зону, можно получить бустер, но типа сейчас все красная зона, и фиг знает, как бы непонятно. Короче, да. Вот, и надеемся. Ну, я получил один отказ в Шенгене, первый, меня можно в музей поставить. Ого, это было, да, полтора месяца назад. Сейчас я перепадался. Я подавался на французскую визу, и у меня забыл... Ну, я пошел с утра с ссылкой на папку в дропбоксе, как обычно, в какой-то левый ларек, свою всю личную информацию какому-то незнакомому мужику отдать, чтобы он там ее напечатал на своем принтере. В такие моменты я реально хочу дома завести принтер ради раз того, чтобы раз в год печатать документы, потому что меня очень бесит оставлять все свои паспорта, банковские выписки и вообще все, что ты обычно вроде как стараешься хотя бы чуть-чуть беречь. Тут ты, значит, все это за раз. Ну, короче, этот мужик забыл, пропустил пару файлов в Dropbox'е, соответственно, я пришел, ну, а там 30 страниц, я не все проверил, и пришел без билетов и без подтверждения о работе, с которым у меня и так проблемы, потому что если я самозанятый, ты должен страдать. Че, а визовый центр, тут они делятся, значит, на две части. Здесь есть TLS-контакт и VFS Global. По-моему, они везде по миру примерно такие. В Москве они такие. Но это небо и земля. У меня в Москве таких ужасов никогда не было. Я теперь побывал и в одном, и в другом. Вот. И в греческой визе занимается так... повезло, попадает. То есть они примерно там, каждая берет по 20 стран, каждый из этих больших визовых центров. И вот TLS-контакт, значит, занимается Франция, а VFS Global, или как-то там точно называется, занимается Грецией. Так вот, TLS-контакт в Лондоне — это ад. Если у них как, там завод, абсолютно своя процедура какая-то и полная бесчеловечность. У них можно, придя к ним с всеми документами, если ты при этом почему-то забыл страховку купить и принести ее, ты ее можешь там оформить, конечно, это же коммерция. Или фотографироваться за деньги, ты тоже можешь без фотографии прийти. Но это вообще все, по-моему, на месте фотографируются очень часто. А какой-нибудь дополнительный документ распечатать ты не можешь. Выйти его распечатать мне тоже не разрешили. То есть они мне просто говорят, значит, у вас нет билетов и у вас нет подтверждения о работе. Я говорю, ну как, ну, типа, да, но вообще... А на Booking.com броню у вас там еще не написана фамилия, почему-то такая бронь не распечатывалась, где моего имени нет. Так бывает у Booking.com. И выписку по счету вы принесли, вы тут одну страницу принесли, да, у вас тут все суммы прописаны, типа, и остатки за 3 месяца, но всех транзакций за 3 месяца нет. Я говорю, представляете, транзакции за 3 месяца, это 50 страниц. Ну, говорю, да, а что? Ну, все так носят. Ну, и что теперь делать? Ну, ничего не знаю, или записывайтесь за новый appointment, или типа подавайте так, но вам, наверное, откажут. А новый appointment, я этого appointment там ждал 3 или 4 недели, и потом еще паспорт свой. По-моему, мне вернули через 3,5, почти месяц паспорт был на рассмотрении в французском посольстве. Короче, никогда такой дичи с Шенгеном не было, как сейчас. Вот, и особенно в этом визовом центре идиотском. Ну, в общем, она просто, да, абсолютно роботизирует. Я там устраивал цирк, я от нее сбежал, потому что я придумал лайфхак. То есть она мне говорит, вам нужно сейчас решить. Или вы подаете с недостатком документов, или и вам откажут, скорее всего. Или типа идите нафиг, бронируйте новый appointment. Вот, а я под... Ну да, то есть мне не нравится ни один, ни другой выбор. И я придумал, я просто взял, отошел от окна, и она, не знаю, она зависла, не знаю, что делать. Потому что ответа нет, типа, и... Не можешь без меня отменить. Вот, give me your response. Ну и там разный был идиотизм, это все долго рассказывать, но там стоят все-таки у них компьютеры с принтером, но на нем написано, этот компьютер и принтер только для того, чтобы напечатать анкету. То есть, если каких-то документов у тебя не хватает, нельзя их печатать. А вот анкету, самое важное, как можно без головы прийти просто в визовый центр, без анкеты, без основной. И, хотя я часто ее раньше заполнял прямо в очереди в визовом центре. Но это в свободных Москвах вы будете так делать. Здесь нельзя. Там принтер, на котором большая табличка только, значит, для анкет, ничего больше. Ну, это понятно, что на нем так написано, но я-то русский еврей, что мне там бумажки на принтерах? Я думал, сейчас я на нем все, чем мне надо, напечатаю. Но за ним села девушка и очень медленно перепечатывала из своего китайского паспорта вот в анкету имя, фамилию, дату рождения, место выдачи паспорта. В общем, я полчаса тянул время, потом меня все-таки отловила там это менеджер зала с охранником по визовому центру этого и заставили меня вернуться к моему окну, которое повисло на это время и ждало меня. Короче, был цирк с конями, в общем, мне дали подписать 10 бумажек, что я знаю, что мне откажут, и, в общем, я месяц ждал, и мне отказали первый раз в шенгенской весь. Вот. Блин. Так что теперь я подался за греческим шенгеном. Ну, потому что, да, хочет, вообще вполне можно было бы ездить куда-нибудь там. Венгрия, кажется, еще легко дает. Я хз. Ну, тут же видишь, то россиянам, а то россиянам в Британии. Это такая странная тема, когда ты... Потому что, ну, нормальные люди, здесь им не нужен шенген, а я как бы... мне нужен. Вообще, ковид, он реально поломал все. К примеру, типа, в Штаты нельзя въехать из Европы сейчас вообще. Наоборот, красную зону. Теперь из наоборот. Из Британии можно. Со Штатами вся... Да, действительно, все поломал, и это самая идиотическая ситуация на свете. Типа, значит... люди ехали в Россию, ждали там 2 недели, из России летели в Штаты. Ну, типа... Да, вот, так и было. Значит, весь год из России можно было при всех этих случаях заболеваний и всего остального, при полной как бы жести, можно было спокойно ездить в Штаты, и вообще никаких вопросов не было. Тут ровно с 8 ноября они такие, нет, к нам теперь можно только с привитыми, значит, прививками православными въезжать. Вот, и раз, то есть вся Россия больше не может ездить в Штаты, а Британия, которую они целый год не пускали, теперь может, пожалуйста. Блин, это жесть, короче. И вот непонятно, как мир как бы будет дальше это чинить в себе. Ну, то есть, типа, вообще непонятно, когда это все отменится. Мы на пару лет в целом вот на это точно встряли. Я не знаю, как может это отвалить. Зависит от развития. Просто жесть. Мир как жил как бы во время последней пандемии испанской, и чего там, испанского гриппа, когда... Слушай, ну близко ничего не было такого же. Люди работали, наверное, из дома, писали телеграм по телеграфу. Фрилансер такой, да, по-твоему, типа... Ну, типа, да, пером ты там пишешь, копирайт, там, вот, посылаешь с извозчиком в офис на Флит-стрит. Не помню, компьютеры были уже в том? IBM точно была? Нет, конечно, нет, Саша, ничего не было, так что вот. Не-не, слушай, IBM точно производил, наверное, какие-нибудь счеты. Ну, на счетах, да, типа, ты фрилансер. Дырки точно были, да, эти перфокарты уже давно существовали, да. Посылаешь с извозчиком перфокарту, вот, говорит, запрограммировал дома. Пожалуйста, попробуйте. Чего у вас нового? Рассказывайте. Чего, Артур, у тебя? Я съездил в студию Гарри Поттера. Для тех, кто не знает, Гарри Поттер на самом деле снимался в Лондоне. Но не то, что в Лондоне. Это такой, очень такой окраин Лондона. Бывший армейский аэродром Второй мировой войны, который Warner Brothers целиком выкупила, включая весь аэродром, ангары, вот это все. И они там построили гигантскую студию под названием Livesden Studios. И вот Артур туда добрался. Да. И как тебе там? Да, мне подруга подвинула на день рождения. Тормозили. Это дорого стоит? Съездили. Не знаю. Типа больше 100 евро? Ты хочешь ценность подарка оценить? Не, просто интересно, сколько это прям... Это сопоставимо со стоимостью билета в кино или это дороже? Не, ну там 50-100, наверное, там, скажем, евро один билет, не знаю, что так. В общем, круто, да. Необычно очень в том плане, что частично я ловил ощущение, как будто мне показали, что в моем любимом «Медведе» внутри вата. Ну, типа там ты заходишь в Great Hall, который ты видишь в фильмах и который ты как-то себе в книге представлял, а тут он как бы вот он такой, и вот там пластиковая еда и какие-то такие моменты, типа это грустно, но на другой стороны какие-то другие элементы сделаны круто, и ты их так близко не рассмотришь в фильме, типа, например, мне очень понравилась эта комната, гриффиндорская спальня мальчиков, вот, как бы кровати с этими занавесками, как бы их там личные вещи, тумбочки и все так там. Вообще, пространство продумано придумано прикольно. Там ты можешь получить паспорт местный, и ты ходишь, чекинишься с ним механическими такими машинами, которые делают letterpress, такое эмбассирование на бумаге. В каждой там 9 локаций основных каких-то, и вот ты в каждой можешь все штампы в паспорте ставить. Еще там спрятаны сниччи по тоже по каким-то локациям, тебе дается подсказка, что он есть там в таком-то районе. И ты ходишь потом, как дурак, его ищешь там. Ну, это, в общем, довольно весело и прикольно. Это, да, действительно, не маленькое пространство. Не знаю, мы там, наверное, пробыли, может быть, 4 часа, что-то такое. Ну, то есть ты можешь, конечно, быстрее все пройти, но ты останавливаешься, там смотришь, читаешь. От этого нет какого-то эффекта фейка, как бы не настоящий? Ну, вот я же с этого начал, что как будто бы да, местами, но потом ты как-то забиваешь на это, и если это не ассоциировать прямо, также можно расстраиваться из-за, наверное, когда ты очень любишь какую-то книгу, посмотреть фильм. Такой же вот эффект. И тут как бы с фильма в реальность, в декорации его, да. Но если к этому не так подходить, а отделить в голове, то получается классный экспириенс, потому что ты просто смотришь на какие-то такие штуки. Вот. И, ну, интересно, как это сделано, как снималось. Поезд внутри посмотреть, там автобус трехэтажный, какие-то отдельные макеты Хогвартса, там, по которым они продумывали планы, организовывали съемки, большие, красивые. Ну, в общем, круто. Еще я упомянул комнату, спальню. Еще мне очень, конечно, косой переулок, который Diagon Alley понравился. Вот он максимально настоящий, потому что там, ну, только наверху, наверное, там же как бы места не было, у тебя какие-то там рейлы для камеры, все такое там высоко. Но в целом он выглядит прям максимально, как я бы себе его представлял, такая прям большая улица, по которой ты идешь, и в ней вот тут магазин с волшебными палочками, вот тут, значит, с книгами, вот там с котлами, вот, с метлами. Очень, очень круто. Короче, в целом мне понравилось, и я, наверное, всем могу рекомендовать съездить, да. Ну да, да, я помню, что... Очень, очень интересное ощущение. То есть, как бы, Гарри Поттер, по-моему, есть очень большая штука в Universal Studios в Америке, да, где там прям да. полный Диснейленд, вот это все. Да, и вроде как здесь какой-то интерактив срезали. Например, я читал, и, по-моему, мне Таня тоже рассказывала, которая была как раз и там теперь, что там, например, волшебные палочки работают, купленные в магазинах, в официальных, все такое. В них есть там... то ли NFC, то ли что-то там встроено, короче, и там есть всякие интерактивные локации, ты можешь там на фонтан направить палочку, из него вода польется. Это... Прикольно, нифига себе. Да. Мне показалось, что как бы если вам даже, если, может быть, даже вы не фанат Гарри Поттера, но вы фанат как бы кино и процесса съемки, и вообще как все это делается, то вот как раз студия в Лондоне, мне кажется, как раз интереснее в этом плане, потому что там можно посмотреть с точки зрения продакшена, как они все это придумывали, организовывали, вообще какие там всякие вот эти штуки, визуальные эффекты, синие экраны, механизмы, улицы, декорации, вот это все, да. То есть насколько, как оно, соответственно, потом превращается в фильм, и как оно потом выглядит. Я фолловлю Вадима Иллюстратова, это такой главред DTF, русского медиа, он ездил сейчас в Америку, а, по-моему, вот этот парк Universal находится в Лос-Анджелесе, и там он, я видел сторис у него про Гарри Поттера, и он писал, что там очень классно, это не просто типа декорации, а там еще есть актеры, которые очень классно с тобой взаимодействуют, там есть магазин палочек, и покупка палочки, выбор палочки, это прям интерактивное шоу, где там прям включаются спецэффекты, если ты выбираешь свою палочку, все начинает трястись, и свет, дым какой-то идет, и ты прям чувствуешь прям максимальное соприкосновение с вот с этим всем, прям круто. Даже не знаю, у меня нет вообще ничего такого чувства, не испытывал никогда вот, ну, там, не знаю, чтобы ты что-то пришел в то, что ты любишь, да, пришел в магазин Hasselblad, например, покупать камеру, и все начинают тебе хлопать, и вдруг пленки летают, и ты такой, вау, я фотограф. Блин, вот этого не хватает. У тебя нет какой-нибудь, так сказать, франшизы, какой-нибудь книжки или фильма, в котором тебе хотелось побывать? Нет, по-моему, нет. Не знаю, я как-то не фанат вот этой популярной культуры, не то, я понимаю, что это прям очень мощно, круто, но у меня просто нет, как-то я не было шанса соприкоснуться. Ну, как, по-моему, ты пёрся очень по «Звёздным войнам» и вообще писал фанфики и все такое. Ну, это в детстве было, а потом как-то во мне это все деградировало, к сожалению. Насчет интерактива «Звёздных войнов», в Лондоне какое-то время происходил, собственно, проект под названием Secret Cinema. Он все еще происходит, но мне кажется, он что-то там у них там слегка, он теперь не такой, как раньше. И у них лет пять назад, мне кажется, у них был очень крутой Secret Cinema именно по «Звёздным войнам», по классическим. И у них был, собственно, проект, то, что они тебя ты не знаешь, где это будет, но ты туда приходишь, соответственно, в костюме, там тебе заранее тебя подготавливают, ну, фактически в ролевую игру, тебе выдают там своего персонажа, нужно заготовить костюм, у них там специальные магазинчики, они типа подберут костюм, вот это все. И тоже приходишь туда, как бы в секретную локацию, которую они тебе выдают в самый последний момент, где-то в Лондоне, вот. И в случае с «Звездными войнами» это был заброшенный какой-то завод огромнейших масштабов, где они просто все там переделали под, собственно, «Звездные войны». И там, да, там полностью, там все, кругом актеры, спецэффекты, дым, там, да, звуки, то есть, и там еще как бы фактически как ролевая игра, ты ее проходишь от начала, там, через всякие квесты, находишь сам какие-то новые квесты. Причем они используют при этом как бы очень аутентичные как бы костюмы, декорации. Я не удивлюсь, если они даже настоящие где-то раздобыли, потому что «Звездные войны» тоже где-то в Лондоне снимались. Вот. То есть все очень-очень-очень круто. И ты как реально как окунаешься вот в это все. И потом под конец они, собственно, показывают сам фильм, один из. И в процессе тоже там происходит разный эффект. То есть вот это было очень круто. Да. Блин, я бы сходил на кинки-пати по мотивам «Звездных войн», если честно. Хочется, так сказать, подержать лазерный меч в руках. Не свой, а чей-нибудь. Да. Там был бар, собственно, вот этот классический, где с музыкой, со всем этим, с напитками галактическими. Забыл, как она называется. Да. Блин, а про этот бар есть класс. Там в оригинальных «Звездных войнах», которых еще играл... как же зовут этого актера? У меня все время дырявая голова. Олег Гиннес. Нет, блин, вот Хан Соло кто играл? Харрисон Форд. Харрисон Форд, да. Блин, я помню, что Харрисона Форда позвал Лукас после того, как Форд, он был разнорабочим и собирал шкаф у Лукаса дома, и Лукас поразил такой типаж, он говорит, типа, приходи ко мне в кино сниматься. Типа он был столяром вообще, ну не суть. Там есть такая сцена вот в этом кантине, ну вот в этом баре, где это происходит, там в оригинальных «Звездных войнах», там какой-то происходит типа конфликт между героем Харрисона Форда, Ханом Соло, каким-то наемником, который пытается его поймать. Гридо. Они сидят за столом, что-то там базарят, и вдруг случается выстрел, и этот наемник такой, типа, падает. Там, как бы, Хэн Соло достает пистолет и стреляет. И вот вокруг этой сцены прям есть очень мощный философский разлом среди фанатов, потому что в оригинальных «Звездных войнах» Хэн Соло стрелял первым. Он прям, типа, бахал и убивал злодея, как бы, ну, плохого чувака. Вот, а в последующих фильмах Лукас перемонтировал эту сцену так, словно сначала стреляет наемник, а Хэн Соло отвечает и убивает его в ответ. И это прям вызвало разлом среди фанатов, мол, типа, что это вы поменяли фильм, потому что это важно. Но Лукас говорит, типа, Хэн Соло не убийца, он не может убить первым человека, он как бы выстрелил в ответ, это, типа, важно для меня. И там прямо... И даже оригинальные актеры появлялись на съемочной площадке в футболках, на которых написано было «Хэн Соло shoots first», типа, они, как бы за оригинальный канон. Вот, блин, я обожаю вот такую хрень, когда за какую-нибудь мелочь люди начинают зарубаться, как черти. Блин, нам не хватает вот этой романтики в жизни. Ну, поэтому на тему, когда авторы каких-то известных франчайз внезапно добавляют каких-то деталей, Джей.К. Роулинг вот подтвердила, что Гарри Поттер был бисексуалом. Да ладно. И будет им в спин-оффе. Вот, да. Кстати, Артур у нас большой фанат Гарри Поттера. Я смотрел «Узник Азкабана», я смотрел «Дары смерти» и еще какой-то «Перед дарами смерти». Три фильма смотрел. И реально, ну то есть типа, я смотрю Гарри Поттера, и там реально есть такая легкая гуморотическая линия. Ну, как мне кажется, с Драко Малфоем, по-моему, если помню правильно героя. Это известно. Много фанфикшн. Да. Блин, ну это клево. Ну, то есть, типа, это норм, это похоже на жизнь, когда у людей нет какого-то гендерного... Ну, то есть, типа, тебе нравятся мужчины тоже, типа, это окей. И мне кажется, это классно. Ну, то есть, это в фильме отразили, сыграли, и... Я не знаю, как... Если... Я не знаю, книжек не читал, там есть в книжках такое? Нет. В фильме, мне кажется, это у тебя больше эффект Кулешова. Знаешь, такая штука есть. Когда тебе показывают... Ну, как бы, у тебя уже есть контекст, и ты смотришь фильм, и ты такой, ага, точно. Нет, контекст. Я ж не знаю ничего вокруг этого. Вот, Артур, скажи, вот в книжках там есть какая-то, чувствуется гуморотическая линия или нет? Прям в тексте. Нас закроют. Вы в курсе, в России это все запрещено? Пошли в жопу. Нету вообще согласен. Ничего? Нет. Ну, то есть, тонна фанфиков на эту тему. Это слэш называется, разные пейринги. Погоди секунду, фанфики — это когда фанаты пишут, да? Да. Но есть отдельный поджанр фанфиков, когда они специально эротические, причем там персонажи разнообразные, скрещиваются. Причем там персонажи могут абсолютно любые быть, да. То есть Малфой, Гермиона, Рон, Драко, Гарри, Луна, Лавгуд и так далее. Их там тонны, и из них многие прямо огромные самостоятельные произведения. Я, когда я в детстве, в подростковом возрасте ждал, ну, кроме эротических фантазий и как бы того, что это составляло большую часть моего, как бы, моих каких-то эротических рассказов или видео, или чего-то такого, фанфики, собственно. Кроме того, когда я ждал просто книгу, там, между пятой и шестой книгой, ты вот сидишь, и ты пятую уже прочитал 5 раз, или 15 раз в моем случае, вот, и есть какие-то, хочется что-то еще, и ты такой раз находишь там альтернативные истории и все такое, вот, это... Есть очень крутые авторы, у которых прям хорошо получается писать. Прикольно. А это по-русски или по-английски? Ну, и так, и так. Я сначала, по-моему, начинал по-русски читать, потом мне пришло в голову, что вообще-то можно и на английском, и там целый огромный мир. Чаще всего это, ну, переведенные были с английского на русский, но потом стали русские появляться. И я еще вспоминал вот тоже на студии, что тогда был такой сайт фанатский Гарри Поттер, назывался Muggleborn. Он был на народе. Muggleborn.narod.ru. Я его нашел в веб-архиве, это, конечно, замечательно. Там как раз коллекция этих фанфиков. И мы познакомились с его создательницей, одной из Аси. Я помню, что я еще на Дейри.ру у нее читал дневник, потому что у нее все какие другие были прикольные интересы. Там она сканировала какие-то книги и писала про то, что как там папа ей подарил iPod первый, или там iMac у них появился. Ну, короче, какой-то такой интересы совпадали. Я помню, как я по этому сайту в том числе учился веб-разработке. Я его сохранял и смотрел код. Прикол. И пытался... Они его тогда так обновляли. То есть тогда не было особо CMS, все это было статичные были сайты. Сейчас мы, собственно, Артур, к этому вернулись. Да. А ты знаешь, как сейчас называют таких людей? Я много чего перечислил. Я не знаю, про что. Те, кто увлекается... гомоэротическими фанфиками или кто сайты на народ.ру копирует. Короче, людей, которые смотрят в исходный сайт, в исходный код сайтов, сегодня называют, я не шучу, райт-кликеры. Жесть какая. Понятно. Райт-кликеры — это практически приравниваются сегодня к хакерам, то есть нарушителям как бы закона, и их нужно сажать в тюрьму. Ты про этот скандал с Google Spreadsheets или чем-то с Google формами? Слушай, таких скандалов их уже много. Где-то тут, где-то... Ну, там какая-то идиотская тема, что... Кто-то пожаловался, что типа... Или да, или это было не... Там была история про экзамены и что-то там про студенческое, но, по-моему, это было где-то и не только в этой сфере. Ну, в общем, кто-то на веб-странице вот воспользовался инспектором и увидел типа ответ на что-то или там секретный номер какой-то. И типа что это... Ну, типа... Это приравнивает к взлому. То, что... Да, да, да, да. И таких случаев сейчас истории все больше и больше, и как бы они то-то-то там. То есть это частично то, что кто-нибудь, да, делает довольно дешево сайт, и там как бы в исходном ходу, там типа социальные номера тысяч американцев или что-нибудь такое, что если ты кликнул, посмотрел исходный код, это приравнивается к хакерству, тебе нужно посадить в тюрьму. И еще сейчас это немножко появилось в среде людей, которые покупают NFT. NFT — это такая интересная поджанр в криптовалютах, и когда вы покупаете непонятно что за огромные деньги. Вот, но... И при этом, ну, не будем углубляться, но, короче, грубо говоря, один из видов NFT может быть некое искусство, которое, типа, картинка какой-нибудь JPEG, да? Вот, и ты его, типа, как бы вроде как купил, и вроде бы как бы владеешь им, хотя на самом деле нет. Вот, но есть люди, которые на этот JPEG, когда ты показываешь его, что вот я купил этот NFT, вот этого JPEG, ты показываешь себя где-нибудь на сайте или в каком-нибудь Твиттере, и люди берут, и либо скриншотят, либо правой кнопкой мыши кликают и сохраняют себе. Это очень бесит. Они бесплатно твой JPEG себе сохраняют. Даже в суд подают на это. И это райт-кликерство тоже. А слушай, ты шутишь? Это моя собственность. Да. Не имеете права, да, сохранять мои файлы. Именно так. Удалите, пожалуйста, то, что вы там у себя сохранили. Вот. И райт-кликерство как бы потихонечку уже сейчас... Но это все еще не экстремизм, но уже я не удивлюсь, если 5 лет спустя мы вспомним об этом. Ну, то есть, да, то есть смотреть исходный код сайта и райт-кликать на картинках. Ну, вот вы смеетесь, я преподаю копирайтинг, редактуру иногда на курсах. И мы иногда, например, смотрим что-то, например, на сайт «Медузы» заходим, и там какой-нибудь заголовок, и он не очень удачный. Я говорю, давайте подумаем, как его лучше сделать. И мне студенты в чатике, в зуме говорят, давай вот так, вот так. Я открываю, типа, Google Web Inspector и беру там, заменяю заголовок. Mm-hmm. Ну, у 95% людей такие, вау, Сергей, вы в «Медузе» работаете? Типа, а что так? Как так можно? Я говорю, а где вы работаете? Она говорит, Ростелеком. Я захожу на Ростелеком и пишу слово «жопа» в заголовке. Она говорит, Сергей, меня ж уволят. Давайте не будем так делать больше. Ну, то есть, типа, зачем? Ну, но, с другой стороны, меня общание научил, я сам бы никогда не разобрался с такой хренью. Артур, нам нужен регулярный чек по поводу твоей лодки. Я сам с удовольствием слушаю об этом. У меня же не только лодка должна быть в жизни. Вот я рассказал что-то еще. Да. Ну лодка-то как, а? Да, еще рассказал, да, теперь давай нормальный контент, гони годный. Давай, да, что за хрень была какая-то? Насколько я знаю, у Артура все хорошо, лодка еще не утонула, я у него был недавно в гостях, и Артур потихонечку плывет в сторону из центральных Пош районов. На юг, видимо, на зимовку, судя по всему. На север. В сторону... Более суровую зимовку. Блин, у тебя есть ледокольный класс лодки? Да, в сторону аэропорта Стенстед. И я хотел спросить, на самом деле, у Артура, как далеко ты продвинулся и как там вообще все? Необычно. Я, сколько, полтора года на лодке, я первый раз на реке Ли, так далеко. Чего я сюда плыву? Ну... Так получилось, что в мае я был как бы в Аксбридже, мне нужно каждый день недели передвигаться, двигаться желательно в какую-то одну сторону. И за год ты должен проезжать 20 миль, как мы уже 100 раз, наверное, здесь говорили. Соответственно, не побывав в каких-то отдаленных частях Лондона, у тебя вряд ли получится. Если ты будешь хипстер, который только в центральной части туда-сюда ездит, то рано или поздно у тебя будут проблемы с продлением лицензий. Вот чтобы их не было, я хочу как-то нормальным образом просто продлить, ну, как бы сделать маршрут, и, соответственно, он у меня сейчас пролегает сюда. Плюс я взял более дешевую лицензию. У меня закончилась годовая моя как раз в 1 октября. Пока только на реку. То есть CRT — это канал and river. Вот. А я взял только на реку. Это на 40% дешевле за то время, что я на реке. Типа ты в Лондон не можешь вернуться? Ну, я могу. Как только я вернусь, мне нужно будет проапгрейдить свою лицензию, но она проапгрейдится на то время, что мне реально надо. То есть зачем мне сейчас платить за каналы, если я на реке? Короче, я сэкономил. А это можно прям все онлайн делать? Ну, вот насчет апгрейда я не нашел пока, но точно можно по телефону, а вообще лицензия онлайн покупается, да, в личном кабинете. Теперь это несколько новый экспириенс, потому что, ну, река это, она, конечно, чуть шире канала, но в целом то же самое. Это просто более отдаленные районы Лондона. Здесь почти никто не стоит двумя рядами, а в центральном Лондоне я гулял недавно по каналу, так там и в три ряда набиваются люди, там к зиме вообще апокалипсис случился, все с реки пытаются туда приехать. И вообще я слышал такую тему, что как бы люди стараются лето на реке провести, чтобы вернуться к зиме и весне в более центральной части. Но это имеет смысл, потому что темнеет рано, здесь довольно как бы скучно, одиноко и прохладно, и что ты будешь здесь делать? А летом прикольно, озера, там природа, можно. Я пока точно не понял, как я себя чувствую. Мне точно более как-то изолировано и одиноко. С транспортом тоже интересная штука. Вроде не то чтобы... У него просто особенности. Это электричка теперь. Здесь нет метро рядом со мной. Если повезет, оверграунд. Но электричка, как бы местный поезд, TFL Rail, это вообще как бы не... пригородные поезда. Стенстед Экспресс, да? Ну, нет, он конкретно мало где останавливается. Он на Тоттенхэм Хейл останавливается, а дальше, по-моему, пролетает все. Вот. Ну, в общем, короче, это теперь означает, что поезд ходит каждые полчаса. Нельзя просто выйти из дома, как раньше, и сесть куда-то и приехать. Потому что если ты... У тебя либо поезд через 5 минут следующий, а потом через полчаса. Либо ты выходишь как ошпаренный, либо ты вообще тогда спешить не надо, и можно, наоборот, еще задержаться. Поэтому вошло в привычку теперь... Забытое чувство бегания за поездом, да? Да, в общем, да. Теперь нужно как бы проверять и думать про расписание. Плюс последний поезд идет там 23:40. Это уж ты совсем поздно приезжаешь. Там предпоследний, там, что ли, в 11, Ливерпуль-стрит. То есть, ну, если ты тусишь там, что-то к друзьям пошел в гости, то ты не можешь просто, когда хочешь домой вернуться, тебе надо помнить про это. И, то есть ты продолжишь, так сказать, навигировать в сторону на север? Я хочу доплыть до места, которое называется Чезент. Вот. Это, наверное, будет уже следующая или через одну остановка. А там я постою и развернусь, и поплыву обратно. Но из плюсов этих поездов, что на самом деле, когда ты на него сел, это, ну, в зависимости от того, где я, конечно, я все удаляюсь, но это 20-30 минут до Ливерпуль-стрит, то есть до такой достаточно центрального лондонского вокзала. То есть это не... Из Аксбриджа мне было тяжелее добираться, скажем. Ну, да. Потому что там вроде и метро, но оно при этом идет час. А тут раз, быстро проскочил и... на месте. Ну, из-за того, что у тебя narrow boat, ты можешь, типа, плыть далеко-далеко, да? Ну, мы даже близко не подходим к тому месту, где мне понадобится narrow boat. Это там, на севере страны. То есть я, в принципе, до Оксфорда можно на широкой лодке плыть дальше. Мои географические познания Британии не позволят мне привести правильные примеры. Ну, короче, я не помню, где этот случится первый там лок или канал, по которому ты не пройдешь, но это не скоро будет. Вряд ли я когда-то вообще туда заплыву. Вот, так что это не та проблема. У меня плюсы от narrow boat скорее в том, что я могу локи проходить с кем-то еще. Иногда это быстрее, эффективнее, хотя редко случается. И я могу с кем-то вставать вторым рядом. Иногда полезно, когда мест нету, тебе надо встать хочется. Ко мне начали приезжать гости периодически. Сначала там в августе Кирилл, мой друг из Швейцарии, приезжал. А пару недель назад Женя приезжал тоже. Пожил у меня неделю, посмотрел лодочную жизнь от первого лица. Мы с ним проходили шлюзы и тоже по реке проплыли. Конечно, как назло, попался Waterpoint с самым ужасным давлением. Короче, это реально проклятое место. Stonebridge Lock. Здесь такого еще... Ну, то обычно я воду набираю полчаса в свой бак. Тут заняло, мне кажется, часа два. И я же не знал, что он такой. И я такой, блин, ну, вообще вот уже должно быть. У нас уже это в мем превратилось, что, ну, судя по звуку, вода почти набралась. Мы ходили, слушали, там этот бак вроде хлюпает по-другому, так, как будто же вода подбирается. Она просто, да, это просто какое-то издевательство было. И, конечно, ты, ну, не рассчитываешь нормально по времени, начинает темнеть опять. А это уже не городская среда здесь иногда. Ты в глухом лесу. Да, кстати, вот тоже про это. Предыдущая моя стоянка, мне было довольно стрёмно. То есть и так, мне иногда одному на лодке ночевать, но я просыпаюсь от шума, от шорохов каких-то, они... Это где-то неподалеку от нашего района, типа, да? Ну, или да, вот еще. Там я стоял, где вы ко мне в гости заходили, несмотря на то, что это лес, там еще как-то было привычно, потому что много лодок вокруг, и там как-то Икея в 10 минутах пешком от меня была, в общем, я не ощущал это как совсем глухомань, а тут я приплыл в Ponder's End, где Camden пивоварня, как раз Camden Brewery, я вот ровно напротив нее стоял, это я уж потом передвинулся, а в первую ночь я встал вообще, типа, рядом ни соседи, ничего, просто я в глухом лесу, там, знаете, со филин ухает там где-то, вот, и все. Скорее, лисы бегают, ну ладно. Вот, и в этом как бы какой-то даже плюс, но типа в центральном Лондоне постоянно кто-то ходит по тоу-пафу, мимо лодки может кто-то проходить, рядом, ну, везде другие лодки стоят, как будто бы это типа не так природно, что ли, не так ты все время, кто-то у тебя постоянно маячит, там не отдохнешь в покое, а тут вообще никого, и как бы до тебя никому дела нет, но это реально мне лично стрёмно одному, потому что чуть что ты не докричишься, и как-то это, в общем, мне не нравится такое, я люблю видеть дома, вот сейчас я стою, мне кажется, идеально, там в Энфилде, с левой стороны я стою канала, реки. Там дорога с машинами, ну, такая редкая. То есть это, в общем, резиденшал улица. Стоят какие-то домики. И напротив, из окна, то есть через канал, я тоже вижу какую-то там лодочку, какие-то дома. То есть вот живут вокруг меня люди, но не прямо у меня на голове. И много места. Короче, очень хорошая в этом плане локация. Только нет ни хрена вокруг. Ну, то есть вот этот бар, где два мужика в 11 пьют, и пиво, и нельзя позавтракать. И Теска, слава богу, мне повезло. Я нашел тут где-то в 10... 6 минутах пешком. Это, вот. Ты не будешь бойкотировать Тоска? Обязательно, я считаю, что я собираюсь забойкотировать все и умереть с голоду просто. Блин, слушайте, я вот мечтаю, знаете, сейчас Саша это вырежет, мечтаю вот, знаете, на утром выйти на лодку и чтоб туман такой по воде, и сказать, как же натыли, пацаны, и заорать так и уйти обратно. И почесать грудь волосатую. Туманов-то нету. Блин, это миф, да. Миф то, что здесь туман. Серьезно? Да. Ну, особенно за Лондоном они вроде бывают. Я фоловлю одного парня, который прям боится Лондона, говорит, о, там же места не найти на лодке, он такой, Лондон переполнен, и, короче, он поэтому живет, ему гораздо комфортнее. Вроде комьютит в Лондон регулярно поездами на работу, и типа живет где-то в отдалении, даже не могу понять где, но у него вечно леса, и на фотографии его лодка одна стоит на канале, вообще больше вокруг ничего нет. И как он выкладывает, как он идет к ней ночью, но ночью это типа 6-7 вечера, а все уже, кромешная тьма в лесу реально, и там какие-то тушканчики бегают, ты от них шарахаешься, это вот лично у меня такой опыт, и ты с фонарем, без фонаря вообще ничего не видно, идешь, ищешь свою лодку там в темноте, ну так себе, мне не очень нравится такое развлечение. Блин, ну слушайте, это кайф, вот вы чувствуете, как будто вы на Марсе, да, у вас есть космический корабль, и кроме него ничего нет, но тебе дома на корабле круто. Да. Блин. Тушканчики — это, наверное, белки на самом деле. Я, у нас электричество подорожало. Вот это все, что у меня в жизни меняется. Ну, то есть, блин, обидно. Электричеством я занимался, продолжается этот проект. Пришла мне огромная посылка с кучей проводов и всего остального. Я половину сделал сам, наполовину позвал знакомого электрика, соседа. Постоянные слушатели знают, это человек, у которого не было двигателя, потому что Пит у него забрал, и он полтора года ждал двигателя. Поляк Крис, он оказался, выплыл из заточения после того, как он свой двигатель украл, вот, и он оказался со мной по соседству в Хакни Маршес. Обрастаешь связи. Случайно, да? Увидел, да, он электрик, но он не лодочный, не 12 вольт, а в основном обычным электричеством занимается, но более-менее, как бы он все равно, во-первых, у него есть инструменты нормальные, чтобы там толстые провода зачищать и все такое. Во-вторых, он что-то там больше у него опыта в том, как переходники ставить, предохранители ставить и все такое. В общем, да, я его просил помочь, он мне помог. Я сам переделал все провода у солнечных панелей, потому что для новых солнечных панелей они были слишком слабые и тонкие. Тоже я, по-моему, в прошлом выпуске это все рассказывал. Вот, короче, у меня теперь правильные стоят, относительно правильные толстые провода. Вообще большая лодка создает много проблем, потому что у меня двигатель и батарейки все не в той части, где я живу, они в части с двигателем. Вот. Дальше спальня, а основное потребление приходится, как бы, где я сейчас сижу, например, это гостиная, где у меня тут диван, рабочий стол, вот это все. Вот. И сюда, соответственно, чтобы нормально напряжение от батареек доходило так далеко, нужны толстый кабель нужен. Вот, на 12 вольт это все, он совсем толстый становится и совсем дорогой. Короче, я 200 фунтов только на кабель и предохранители потратил, все такое. Вот, ну, по крайней мере, сейчас у меня с этим стало получше. Я еще рассматриваю литиевые батарейки, которые дорогие, но которые должны решить проблемы. И чем-то эти батарейки надо зимой заряжать. В солнечные дни, кстати, ничего. И двигатель я все равно стал сильно меньше гонять в последнее время. Но я полностью отказался от холодильника пока, потому что, во-первых, достаточно прохладно. На улицу можно выставлять продукты, если нужно. Но мне лениво. А во-вторых, ну, я просто, ну, не могу. Холодильник сожрет за день все электричество. Я лучше, типа, ноутбуком попользуюсь и на проекторе фильм посмотрю, чем я там свой один грустный сыр в холодильнике буду охлаждать целый день. Это странная ситуация жизненная, когда тебе нужно выбирать между холодильником, ну, либо, да, лаптопом. Я даже, да, немножко уже устаю это как-то объяснять, потому что, ну, всем приходится это объяснять, а лодочники меня понимают. Я вот ходил на лодочный день рождения, и там даже, ну, не надо это объяснять. И причем, ну, там другие вещи в порядке нормы. Типа мне говорят, ну да, конечно, типа просто в коробку на носик лодки там поставь еду. Зачем тебе в холодное время года, типа у тебя за окном холод, зачем ты его внутри генерируешь? Бесплатный холод. Сигнализацию повесил вчера. Наконец, я купил еще летом. Ну, такая, два датчика движения и один на открытие датчика магнитный. И что она будет делать? Она будет визжать. А, пугать. Но тоже проблема, как бы, с ней. Я специально не стал ее делать, как бы, умной и связывать ее. То есть я хочу делать двойную систему. То есть, если я на Raspberry Pi там намучу свою сигнализацию одну, все это по какой-то причине сломается или отключится, или там, как у меня было, там батарейки сели, еще что-то. А вот эта сигнализация, она всегда сработает отдельно от той. В общем, мой этот космический корабль должен быть охранен двумя системами отдельными. Слушай, ну а что случится? Вот она сработает, ну типа, а ты, например, где-нибудь в городе. Ты всегда меня так спрашиваешь, слушай, типа, ну а что вот ты на камере увидишь, когда твою лодку грабят, что ты с этим сделаешь? Ну типа ты в полицию будешь звонить или что? Или приедет полиция вообще? На камере увижу, да, буду полицию звонить, я могу попросить кого-то прийти, приехать, ну сам об этом узнаю, потом я, ну... Ну типа, а можно громко и по громкой связи сказать, ну-ка, пошли вон. А что будет, они уйдут? Я могу твою позицию сейчас занять. А что, не уйдут, наверное, что продолжат? Ну ты можешь сказать, типа, чуваки, сейчас сюда едет полиция, и сбегаются другие лодочники с баграми. И они такие, ну ладно, все, пошли, мы все поняли, чувак. Нет, мы обычно предлагается, нужно записать сообщение по-английски с таким очень сильным русским акцентом. Типа, hello, this is Boris. Борис. Do you think this is a bad neighborhood? Да. Yes. Тогда обычно страшно. Блин, наше время никого-то уже не парит. Мы не в 90-х, знаете, когда люди поклали милицейскую фуражку под заднее стекло автомобиля, якобы я из мент... Ну, как бы это уже никого, типа, не греет. Ну, как бы всем пофиг. Но акценты все еще имеют. Не в знаю. Британии довольно часто, например, используется шотландский акцент, когда тебе нужно создать ощущение уюта. Оно все, почти вся реклама, она обычно с шотландским акцентом. Саша, ну твой финско-русский акцент должен вызывать смесь чувства ужаса и привлекательности. Я не знаю. Холода. И холода, да. Да, следующий, по-моему, в списке как раз кот. Кот заходил в Инстаграме. Но в Инстаграме видели, ко мне вот пришел кот на лодку, попросился внутрь. Из ниоткуда. Ниоткуда, да, такой, типа, здравствуйте. Вот, я, да, зашел, посмотрел, все, понюхал, пошел, сел на диван, свернулся и уснул. Нормально, все. Прекрасно. Все у него хорошо. Я его не стал, естественно, там, мне мама сразу, ой, покорми его, то все. Не, ни в коем случае нельзя это делать. Понятно, что да он чем где-то... ты покормишь? Ты же вегетарианец. Ну, тебе что, листьев на салат предложишь? Ну, да. Ну, вот. Да, в общем, я с ним поиграл, пофотографировал его и, конечно, выставил его за дверь, потому что я, очевидно, понимаю, что он с соседней лодки или откуда-то там пришел. И часто это проблема, когда котов угоняют. Потому что если его начать кормить, они такие, они... Тут и останется. Он где его кормят, туда он и ходит. Поэтому... Нужно упомянуть, что в Британии, на самом деле, диких котов нет. Ну, и собак тоже. Ну, то есть они есть, но их практически нет, на самом деле. Да. Да, то есть это вижу. Всегда чей-то кот, да. Да, да. Ну, и у лодочников очень часто кошачья дверь маленькая. Это я не обычную лодочную дверь имею в виду, а в лодочной маленькой двери есть кошачья дверь. Вот, и... Коты свободно гуляют сами по себе. Да, на следующий день я познакомился, я увидел, что опять он ко мне пришел. То есть у меня не было день на лодке, я возвращаюсь, возле лодки кот сидит. Думаю, блин, пипец, он что, меня ждал тут трое суток? Вот. Нет, присмотрел, пошел рядом, посмотрел по соседям у одной, нашел, что у них вот как раз кошачья маленькая дверь есть. И я такой спрашиваю, ребята, а это вот рыжий кот ваш? Они говорят, да, его зовут Билли, он любит гулять. У него был GPS-ошейник, но он его потерял. Я не стал шутить, спрашивать, где же GPS, в том GPS-ошейнике, который кот потерял. Но, на дне общем, канала. Да. Ну, вполне, кстати, возможно, канал прыгал с лодки на лодку. Из любимой рубрики «Что на лодке пошло не так?» у меня течет водяной насос. То есть это вообще распространенная тема, которая основной гоняет воду. То есть, ну, у меня же все в плоскости. Блин, Артур, знаешь, мне кажется, есть такой рандомайзер в вебе, там три штуки, типа у меня сегодня сломалось, и там такая штука, там дизель такой, блин, еее. Что может протечь еще? Да. Абсолютно. То есть, во-первых, всего желательно, если вы особенно не все время возле, не в марине стоите и там путешествуете, всего желательно иметь по два, вот, либо точно понимать там, как это чинить и так далее. Ну, понятно, что два двигателя с собой, наверное, не повезешь, хотя была бы хорошая идея. В общем, да, просто насос для воды, который гоняет воду из бака по трубам, он капает. Не сильно, но, блин, это серьезно, потому что мокрый деревянный пол под ним. Я его посадил в чашку, и чашку эту раз в день выливаю, потому что мало же мне по лодке проблем. Новый стоит типа 200 фунтов, и это еще его найти надо. Жалко их платить просто за новый насос, потому что старый потек. Может, там внутри прокладка какая потекла, надо его разобрать. А я как-то не могу на это один решиться. Ну, то есть, надо перекрыть воду, отключить насос и попробовать его разобрать. Если я его обратно не соберу, то у меня не будет больше насоса и, соответственно, воды. Жизнь станет совсем неприятной, скажем так. Ну, это как мой папа карбюратор на москвиче перебирал, потом перебрал, там такая куча деталей осталась. Он так смотрит, говорит, наверное, типа лишние были. И сметает их в пакет и дальше ставит. Ну, в общем, да, как бы я... Пока выливаю водичку из чашечки, в которой лежит теперь насос. Но мне надо, конечно, собраться с силами. Причем желательно это сделать в будний день. То есть, когда работать, я вообще не понимаю. У меня у людей обычно из-за работы нет времени ни на что. У меня из-за моего всего нет времени на работу. Я не понимаю, когда я должен успевать тут как-то программировать, когда мне нужно, значит, насос чинить. То есть, по-хорошему, надо встать с утра и заняться этим насосом. Либо я его быстро починю, либо я, да, у меня останутся лишние запчасти, и я успею хотя бы съездить в магазин при Марине. А мы же в Британии, как бы, тут социализм. Тут мои вообще все московские привычки, но это в Нью-Йорке так было, ни хрена не работают. Я раньше приходил в кофейню работать в 3 часа дня и сидел там до 10 вечера иногда. Чёрта с два, здесь 4 часа все кофейни закрыты. И то же самое, блин, с этими магазинами. То есть магазин лодочных запчастей при Марине лодочной работает до 4 часов дня только по будням. То есть ничего, что типа люди тоже работают по будням. Блин, ну это слава богу, ну согласись. Типа, нет, это для людей, которые там работают, замечательно. Для всех остальных, для потребителей это просто отвратительно. Типа, ну блин. Вы не можете хотя бы на пару часов в субботу открыться? Типа, ну потерпи, ты тебе не так часто нужен мотор лодочный. Да, конечно, мне вот часто нужен. Это как туристы, которые приезжают в Хельсинки в воскресенье, а там все закрыто. Они такие, ну мы же туристы, а все закрыто. Да, да, именно так. Да, ну, в общем, да, надо заняться насосом. А, и еще, значит, одна лодочная проблема. Проблема с СРТ и с мусором. Итак, эти мусорные точки расположены, значит, там в 5, ну, не знаю, да, вполне может быть 5 километров от одной до другой, а может и больше. Часто это объединено, то есть это точка там с туалетным вопросом, с мусором и там с водой. То есть просто в канал мусор нельзя бросать. Ну, как выясняется, нельзя, да. Вот, и эта проблема решалась тем, что пока я был более-менее в городской среде, я мог найти большой какой-нибудь дом, какое-нибудь социальное жилье особенно, у которого во дворе там 700 мусорных баков, и я совершенно без зазрения совести туда мог свой один мешочек положить, если как бы других вариантов у меня нет. Да, здесь к этому серьезно относятся. Это, в общем, флай-типинг, за это штраф, и вообще могут укусить, какой ужас. Ну, очень типа, плохо. Да, ну, как бы, я все, конечно, понимаю, но я плачу свой консалтакс с RT, и мои мусорки эти их, значит, во-первых, они могут находиться в совершенно ненормальном расстоянии от тебя, во-вторых, в них уже несколько раз подряд не было никакого ресайклинга, то есть только обычный мусор, а куда я свой ресайкл должен засунуть, я не знаю. Вот, и подошел как бы крайняя точка кипения моя. Прошло 2-1,5 месяца, по-моему, с последнего раза, когда я выкидывал ресайкл. То есть у меня уже 6 мешков. Надо, конечно, менять свое потребление, но у меня и так жизнь в лесу. Я хочу йогурт съесть из пластикового стаканчика. О, ничего себе, вот это, ну, блин. Да, то есть я должен отказаться от всего, от всех коробок, вместо тетрапака с молоком я должен корову доить напрямую в многоразовую бутылку. Только на, как в свою тару, да. В свою тару йогурт, да, в Теско мне будут наливать. В общем, короче. Как в детстве, знаешь, ешь за сметаной. И говоришь, типа, мама просила сметаны. И типа, деньги где? Такой, мама просила сметаны. И так 300 раз. Потом тебе сметану наливают, говорят, деньги где? Ты говоришь, деньги на дне банки. Да, банку нужно было приносить. Вы помните? Конечно, да. Со своей банкой приходишь в магазин, тебе туда наливают сметаны. Что? Прекрасно, на самом деле, конечно. Я верю, что мир к этому вернется, потому что мы постепенно уже возвращаемся. Да. Типа, сейчас есть мода, ну не мода, веяние на эко-повестку. Она в том числе, мне кажется, приведет к тому же повышению качества вещей. Apple, например, заставили производить ремонтные комплекты и разрешить людям официально ремонтировать свои телефоны. Да, ты теряешь гарантию, но это тренд, он будет дальше развиваться. Сейчас какие-то ноутбуки появились даже специально ремонтируемые. Помню, как еще, по-моему, не знаю, там полгода назад в этом же подкасте при этого же обсуждения я вот топил за это движение, починок, там, что это iFixit, right to repair и так далее. И Саша, и Сережа, вы оба мне говорили, что типа это, ну, это невозможно, и большие корпорации ты никогда к этому не принудишь. Но Саша говорил, да, я пытался починить свой телефон, он сломался, ха-ха, больше я не буду так делать. Ну, блин, они сопротивляются, это очевидно, но, блин, ну, как бы, да. Ну, в том-то и дело, что можно заставить. Доживем, когда и не, ну, программы можно будет любые устанавливать, может быть. Так, а частично причина то, что сейчас, вот прямо сейчас, не хватает запчастей, не хватает всяких штук, производительность, логистика вся, ну, сломалась из-за ковида и всяких штук, и брекситов. И на самом деле, то есть, как бы, почему, ну, то есть, необходимость реально очень сильно выросла чинить то, что, да. Айфон-то не купить больше. Ну, купить, но сложно это, да. Завершая, в общем, мусорную историю, короче, я и так свой туалет на Uber возил регулярно, теперь я еще мусор вожу. Я накопил, значит, 6 мешков огромных, и туалет взял, и вызвал Uber, и все это повез в ближайший мусорный поинт. Приезжаю туда, открываю его, там, за 10 замками, чтобы кто-то чужой туда мусор не выкинул, только как бы лодочный ключ подходит. И вот открываю, и там стоят две, значит, мусорки, и просто гора до самого потолка, завалены они мешками, то есть мне даже свои эти 6 мешков, которые я туда привез, просто деть некуда, а про ресайкл там вообще даже просто не надеяться нельзя. И я как последний преступник ходил по району с двумя мусорными мешками и пытался придумать, куда их пристроить. Вот. Дошел до какого-то дома, туда заходили какие-то два парня, и я такой крадусь за ними, и в этот момент я думаю, что я делаю со своей жизнью? Ребятки, мусоры не можно, можно выбросить. Вот, они начали оборачиваться, начали меня смотреть. Зашли в дом, потом поднялись на этаж повыше, встали у окна и смотрели на меня, я смотрел на них, стоя с двумя мешками мусора и оставшимися, и своим туалетом. It's a crime. Да, они ждали, что же я буду делать. Ты такой аутло. Я вызвал Uber, уехал обратно и привез часть мусора обратно на лодку и дальше там сижу. Ну, короче, да. Но ну, это не что... тот мусор, который можно сжечь или там что-то. Я теоретически все могу сжечь, но вообще у нас там, да, climate change, вот это все, надо, значит, ресайкл туда-сюда, серти. Они там всем думают у себя. Слушай, я бы на твоем месте... Ну, я сейчас... Мне легко советы давай, да? Но я бы на твоем месте завел, как вот такие в апокалиптических фильмах, такая бочка, и в нем бы все сжигал просто. Все, что горит, да. Ты сейчас описал, как у Пита двор выглядит перед его лодочно-ремонтным сервисом. Да, я же его тоже спрашивал тогда, я про это рассказывал. Я говорю, а куда мусор девать? Он говорит, ну, если мусор горит, то мы каждый вечер вот тут делаем костер и жжем его. Что, серьезно? Ну, да. Есть такая штука, то, что ты упоминал, climate change, вот это все. Был просто эпизод у Джона Оливера про так называемые... то есть в какой-то момент появилась вот эта штука, то, что нам стало стыдно, так сказать, есть йогурт из пластиковых стаканчиков, не сортировать мусор и что-то там разводить костер на улице. И они сделали небольшой как бы целый выпуск на эту тему, и оказалось, что в какой-то момент компании типа Shell и British Oil и вот это все, они провели массовую кампанию. Ну, собственно, они сделали серию роликов рекламных про то, что как бы вам нужно, ну, обычным людям нужно задумываться о том, куда катится наша планета. Самое смешное, это сделали именно те самые компании, абсолютно гигантские, которые выкачивают нефть миллионами и особо не задумываются на эту тему, но они просто сделали такой victim blaming и просто перебросили это все на обычных людей. Но по факту, на самом деле, импакт, ну, то есть то, что мы делаем с нашими йогуртами и стаканчиками, он просто микроскопический по сравнению с тем, что делают эти компании. Так что, не знаю, мне кажется, надо есть йогурт. Слушатели нашего подкаста, который, возможно, слушает нас уже не первый год, может быть, помнят то, что я в какой-то момент работал на компании под названием Bulb. В какой-то момент это был самый горячий стартап Британии. Он рос быстрее всех. Я там был чуть ли не ну, почти с самого начала. Я там был там. Помогал все это расти. Все, они очень росли, набрали там миллионы пользователей. У них была, собственно, фишка, как раз продолжая тему climate change и sustainability и renewable energy. А у них была фишка, самое главное, то, что она, собственно, меня заманило, и кучу кастомеров в плане того, что они поставляли 100% зеленое электричество и carbon neutral газ, то есть газ, который компенсировался, и там тоже был типа весь зеленый. А, вот, то есть компания, в которой я там проработал 3 года, я от них ушел в прошлом году, и с тех пор, я особо не был в курсе, честно говоря, что там происходило, но как бы энергетическая индустрия, она довольно стабильна в Британии, и как бы все было вроде нормально. И вот, короче, в этом году там начались какие-то странные, оттуда пошли какие-то странные всякие новости и сплетни. Но одна из таких довольно серьезных штук была то, что где-то вот в этом году, где-то там в районе лета, хотя, казалось бы, лето, тепло, цены на газ, мировые цены на газ, мировые, европейские, британские. Ну, в общем, да, цены на газ начали очень сильно расти по разнообразным причинам. Одна из причин была то, что что-то там русский газ, проклятый, да, Газпром не хочет поставлять газ Европы, и вот это все. Причин много. А как результат, в общем, цены на газ начали очень сильно расти, и от этого в Британии начали пачками банкротиться компании, которые, ну, соответственно, поставляют энергию, газ, электричество по домам. В Британии это все приватизировано, то есть все эти компании, они частные, и они как бы for profit, они как бы поставляют, собственно, у них конкуренция, и этих компаний, на самом деле, было десятки. И вот они начали буквально банкротиться все одна с другой, и прямо пачками. И из-за того, что цены на газ очень сильно выросли. А там как бы, там есть такая штука, что когда растут цены на газ, начинают расти цены на электричество, и еще индустрия энергетическая в Британии, она очень сильно, ну, регулируется. То есть ты не можешь просто взять и повысить, соответственно, своим пользователям эти цены. Тебе нужно там, во-первых, как бы там где-то за месяца два где-то нужно уведомлять своих пользователей, что мы хотим повысить. А во-вторых, в Британии есть такая штука под названием Price Cap. И Price Cap — это, собственно, потолок, который установлен на государственном уровне, выше которого ты вообще не можешь повышать цены. То есть даже несмотря на то, что тебе приходится покупать, потому что тебе нужно поставлять электричество, газ в сеть, ты фактически начинаешь оперировать в убыток как бизнес, и, соответственно, компании начали банкротиться на фоне этого. То они, короче, банкротились, и я потихонечку следил, как бы, что происходит, и, короче, оказалось, что, да, компания, в которой я работал, которая набрала себе почти 2 миллиона пользователей, то есть мы говорим про 2 миллиона британских домов, в которые они поставляют электричество и газ, они, соответственно, самый крупный поставщик энергии в Британии, крупнее у них там еще и несколько компаний, самая большая British Gas, которая, как ни странно, поставляет не только газ, но еще и электричество. И вот, короче, где-то месяц назад, ну, у меня там есть человек, чатик с своими бывшими коллегами, которые даже покинули компанию, вот это все, там начали какие-то, короче, ползти слухи, то, что у моей компании, в которой я работал, прямо там все очень плохо. Хозяева компании пытались ее кому-нибудь продать, но никто ее не хочет покупать, потому что у них, типа, там миллиард долга. Я такой, что? Вот. И при этом компания выкатила там официальный блокпост, что, типа, все ерунда, это просто злые языки. У нас, типа, все хорошо. Они пытались сделать, ну, опять же, согласно там всяким злым языкам и сплетням, они пытались сделать, типа, бейлаут с государством, чтобы государство их как-то там поддержало и какой-то сделали так называемый emergency injection денег в компанию. Потому что если, ну, компания 2 миллиона домов, то это все как бы повернется брюхом вверх, попой вниз, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. И, короче, да, вот появились все эти штуки тоже на уровне слуха, компания все это отрицала, и что-то побыло, и тоже пропало когда-то из поля зрения. Я такой, ну, мы почитали все это, подумали, ну, типа, может, там, как это, иногда, когда конкуренты хотят тебя купить, они намеренно там пускать всякие слухи, чтобы подешевле тебя купить потом, да? Ну, бывает всякое, ну. А, и вот, короче, вчера Балп обанкротился. Ого, блин. Да. А у тебя опциона там не осталось никакого? Официально это звучит так, что как бы компания ушла under administration. И я даже, мне пришлось же погуглить, что это означает. Фактически хозяева компании, они сдали, то есть они отказались, они больше не владеют компанией. Компания теперь заправляет компания, государственная компания-регулятор, которые фактически они просто будут ликвидировать компанию. Они, но в отличие от обычной ликвидации, они просто, ну, они не просто будут распродавать стулья и столы, они попытаются еще где-то там как-то эти ассеты распилить, как-то часть денег выручить и отдать, соответственно, по долгам. Но в общем и целом, как бы, это конец, да, это, в общем, конец компании. Часть, наверное, каких-то денег, которые они, собственно, в процессе вот этого ликвидирования, они оплатят по долгам, но все акционеры, инвесторы... И, кстати говоря, там в списке инвесторов оказался Юрий Мильнер и его фонд. Очень известный российский олигарх, если я не ошибаюсь. А он, по-моему, уже давно американский, типа 20 лет, да? Как. Ну, типа да. Ну, то есть у него есть фонд, они там инвестируют в всякие стартапы, и это все-таки был перспективный стартап в какой-то момент. В общем, да, в общем, все инвесторы, скорее всего... Ну, опять же, как мы знаем, инвесторы инвесторам рознь, у них разные там бывают штуки, возможно, они часть всяких денег каких-то получат, но гарантированно никто не получит никаких доходов, и, скорее всего, много людей потеряют, ну, каких-то инвесторов потеряют свои деньги, и, соответственно, все работники компании, у которых были какие-то опционы, соответственно, до них очередь дойдет в самую последнюю очередь, и в общем... Так ничего, у тебя есть опцион или нет? У меня есть опцион, но как бы теперь, типа теперь уже можно, нет, сказать, да? Можно сказать, что он ничего не стоит теперь, да. Артур, у тебя есть опцион? Нет. Стартапы часто заманивают к себе всякими такими опционами и говорят, типа, о, мы тебе будем платить зарплату поменьше, но мы тебе дадим, типа, щедрый опцион. Я, ну, опять же, на фоне этой истории такая довольно... То есть я не скажу ничего нового, но мне кажется, стоит повторить опять такую штуку, что если вы оказываетесь в ситуации, когда вам предлагают опцион, и, может быть, даже под это дело предлагают меньше зарплату, никогда не соглашайтесь, зарплата отдельно, опцион отдельно. И более того, опцион всегда, абсолютно всегда, даже несмотря на то, что компания выглядит как суперстабильная и там принесет кучу денег завтра, опцион нужно всегда рассматривать как, может быть, когда-нибудь бонус, что-то вроде выигрыша в лотерею. То есть, скорее всего, нет, но, может быть, один из миллиона, да. Я знаю людей, которые, да, на опционе можно как бы хорошо заработать, но это практически невозможно предсказать. То есть у вас может быть опцион, вы не сможете его никак им воспользоваться. У вас может быть опцион, и компания может обанкротиться. У вас может быть опцион, и компанию выкупят, как сказать, за меньшие деньги, и тогда эти деньги достанутся первым инвесторам, вам ничего не достанется. Там миллион вариантов, как может все развиться, и ваши опции, скорее всего, если только вы не были одним из самых первых инвесторов, типа angel-инвесторы, ваши опции, скорее всего, ничего не будут стоить. Да. Вот, и в общем... Печально. Да. Ну, в общем, да, с Балбом как бы такая интересная ситуация. У них еще была очень крутая, как бы сказать, у них был очень крутой бренд в плане того, что они реально как бы хорошо раскрутили, в плане того, что они очень зеленые, вот это все. Ну, есть, конечно, такое слово, называется greenwashing, это когда у тебя там типа токсичная культура, и ты вообще на самом деле фигня, но ты кругом говоришь, что ты весь такой зеленый. И у них на самом деле были, в общем-то, связи, у них были хорошие связи у основателей, вот это все с премьер-министром и, собственно, правительством. И, несмотря на это, похоже, что как бы даже это им не помогло. И, в общем, компания всплыла, так сказать, пузом. В английском языке есть такое хорошее выражение. Мне оно очень нравится. Оно немножко мизогинное. Мизогинистическое. Но вы извините меня. Короче, оно звучит как tits up. Не, ну у мужчин тоже могут быть сиськи. Могут быть, да. Я вполне могу, например, лично сплыть титьками наверх, поэтому если у вас кого-то волнует. Да. Так, да, в общем, это то, что, да, то, что произошло. Ну и самое интересное то, что довольно редко задумываешься, ну, то есть, когда ты устраиваешься в какую-нибудь компанию, довольно редко ты можешь предсказать, что, как бы, несколько лет спустя, мало того, что эта компания обанкротится, но она еще при этом засветится во всех новостях и во всех телевизорах. То есть, это новость, то, что настолько огромная компания, как бы, полностью. Слово, которое они используют, это коллапс, то есть, заколлапсировала такая огромная компания, несмотря на то, что вроде выглядело все очень хорошо. Оно сейчас, да, оно на всех передовых там фронт-пейджес там у всех новостей. И вот очень необычное ощущение, когда ты вроде работал в компании, все хорошо, теперь оно во всех новостях, причем в очень печальном таком свете, как пример, как, насколько все плохо может пойти. Да, печаль. У меня смешанные чувства. продолжая тему работы и продолжая тему Reddit, я открыл для себя Reddit под названием Anti-Work. На Reddit чего только нету, но, короче, это, короче, какой-то гигантский сабреддит. Сейчас в нем больше миллиона пользователей. Это Reddit против того, чтобы работать. Это Reddit для того, чтобы... Первый нормальный Reddit, наконец-то. Да, сколько можно работать? Надо, наконец, бросить работу. Он называется... У него, короче, таглайн звучит так. Anti-work. Unemployment for all, not just for the rich. Ну, там топики, по большей части, про то, как бы... Он очень американский, на самом деле, хотя британцев там тоже хватает, и там разные трешовые истории про то, как из всякой работы, работы в ритейле, работы в офисах, как менеджмент себя как-нибудь странно ведет, и люди постят, и там главное народ поддерживает, то есть у тебя какая-нибудь трешака на работе случилась, тебя там, я не знаю, босс как-нибудь там плохо обошел, или тебя уволили, или что-нибудь такое, и народ делится такими штуками, там прям тысячи комментариев, что типа, да, у меня там тоже что-то такое получилось, тебя там поддерживают, и там тебе пишут, что типа, не сдавайся, там все будет хорошо, найдешь новую работу, прям на Reddit такое редко случается. Такой. Да, ЖЖ все тоже так ноют. Обычно, как бы, если ты какая-нибудь трешака, типа, так тебе и надо. Ну, как бы тут наоборот. Анти-твиттер, типа, короче, я понял. Ну, типа, да. Твиттер, да, твиттер скорее там, так что все горит и дымится, а тут как бы наоборот, да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте нам лайки, комментарии и становитесь нашими патронами на Патреоне. Мы вас там очень сильно ждем. Патронусами становитесь нашими, как Артур, наверное, любит. Этими патронусами. Спасибо всем. Смотрите бразильский ТикТок. Да, и до новых встреч. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.